«инкубон», «инкубониус», латинский «инкубус» от «инкубара» – возлежать сверху. В средневековых легендах распутный демон, ищущий сексуальных связей с женщинами. Ему нужна чистая энергия любви и жизненная сила женщины. Ею питается демон. Без источника пищи он не способен прожить долго. Посещаемые инкубом девушки быстро теряют силы, вес и хорошее настроение. Слабость и болезни становятся их постоянными спутниками. Из интернет-источника. Пролог. Сегодня исполняется ровно 99 лет с того дня, когда меня похоронили заживо вместе с той тварью, на костях которой я схожу с ума от бессилия и одиночества. Впрочем, выражение «похоронили заживо» нельзя отнести ко мне в полной мере, ибо я нежить.